«Как ты?» – чуть отдышавшись, обеспокоенно спросила Ольга у Альфара, едва они достигли безопасного места. Так и не пришедшую в сознание Софию, почему-то, как и в самом начале забега, оказавшуюся у него на руках, а не на плече, он аккуратно и бережно положил на мостовую, рядом со стеной форта, и только после этого, с тихим вздохом, медленно опустился на землю. «Ты в порядке?» – задала Ольга глупый вопрос штамп американской кинопродукции. Глупым он был потому, что даже на самый беглый взгляд было отлично видно, что Рау далеко не в норме. По углам рта пузырилась розоватая пена. Из носа и ушей также бежали тонкие струйки крови. А и без того бледное лицо сейчас казалось маской мертвеца. Рау поднял на нее какие-то шальные, словно пьяные глаза. «Вроде да. Хаос за воротами. Значит, здесь порядок. Посмотри, пожалуйста, что у меня за спиной». Медленно, словно тщательно обдумывая каждую мысль, произнес он. Стоило только эльфу развернуться, как Ольга испуганно охнула. Доспех, которого ее брат в последнее время практически не снимал, на спине был разодран в клочья, словно по нему прошлось гигантской и очень острой теркой. Прочные стальные чешуи были надрублены, искорежены неведомой силой от пояса до шеи, и в многочисленные дыры виднелись окровавленные клочья поддоспешника. Шлем на затылке имел небольшую вмятину, покрытую кучей мелких, но глубоких царапин. Прикрывающая шею бармица вовсе отсутствовала, напрочь сорванная безжалостным ударом. «Снимай немедленно!» – коротко потребовала девушка, быстрым жестом подзывая Артема. Как бы то ни было, а при сложных ранениях помощь профессионального и весьма умелого хирурга была очень кстати. «Как же ты Фида тащил?» – повернулась она к брату, начиная осторожно стаскивать с него покореженный доспех. «Гвардия своих не бросает». Коротко пожал плечами Рао и скривился от вызванной этим движением боли. «Может, не стоит спешить? А то...» Он обернулся в сторону ворот, за которым бесновался туман, не в силах преодолеть аж гудящую от напряжения защиту форта. «Сейчас наложу заморозку и с полчаса еще вполне смогу драться». «Без тебя разберутся», — решительно отрезала Ольга и обернулась к сбежавшейся стены невысокой красивой девушке с очень светлыми, длинными, похожими на спелый лен волосами. «Где у вас можно заняться ранеными?» «Госпиталь на первом этаже замка, второй поворот налево», — быстро отмахнулась та, бросаясь к старейшине. «Папа, ты как?» Из личных воспоминаний великой первожрицы Фи. «Интересно, насколько правдива примета, что если вспомнить кого-либо недобрым словом, то этому человеку икнется. И действует ли она на демонов? Если да, то в тот момент, когда я пришла в себя, припомнила, что делала перед обмороком, и выслушала рассказ о событиях, которые происходили, пока я бездыханной тушкой возлежала на руках у эльфа, у моего братца была такая икота, и по делам ему. Честно сказать, в тот момент у меня возникло сильнейшее искушение сделать одно маленькое, но очень доброе дело, придушить эту змею-чешуйчатую скотину нафиг. И если бы тогда этот гад белобрысый, я про брата, если кто не понял, попался мне под горячую руку, от статуса клирика, как минимум, я бы избавилась, в связи со смертью объекта поклонения. Нет, были, конечно, во всем этом происшествии и положительные моменты. По крайней мере, стало понятно, что Рау я отнюдь не безразлична. Никакой парень не станет нести девушку на руках несколько километров в темпе быстрого бега и прикрывать ее от ударов судьбы буквально-таки собственной зад... в смысле широкой спиной. Если данная девушка ему безразлична, а если учесть, что и рост, и вес у меня все же побольше, чем его собственные будут, то и вообще, увы, при всей моей стройности от фактов не отопрешься. Ну я же говорю, что повыше Рау буду. И к тому же девушка, и все соответствующие признаки, положенные девушкам, у меня имеются. Вот и вешу больше. Вполне логично, между прочим. А если кто-то вякнет насчет жрать меньше надо, то он сам себе враг. И за его здоровье я не в ответе. В общем, после того, как я пришла в себя, настроение у меня было очень даже боевое. Главное, не следа той странной злобности, что меня так мучило в последнее время. Нет, то есть злиться-то я злилась, особенно натравившего меня во всю эту пакость брата. Но злилась обычно по-человечески и была абсолютно уверена, что если меня кто и вынудит дать ему по шее, то никаких последствий, кроме синяка, от этого не будет. Ну а после того, как я узнала все обстоятельства нашего бегства, то даже злиться практически перестала. Ну, сволочь, брат, что поделать, так ему по должности положено, и вообще. А вот узнать, что твой парень, да, теперь уже точно и окончательно мой, и пусть только какая попробует оспорить, выцарапанными гляделками не отделается. Тебя действительно ценит? Так ради такого дела я и ни одного скорпиона-переростка разобрать готова. А то, что он так тормозит с отношениями, так это ничего. Я ему быстро объясню, что я не какая-то там эльфийская Арвин, чтобы за мной по полвека ухаживать, прежде чем за руку взять осмелиться. Пусть только выздоровеет скорее, а уж там... Жалко, что я в коматозе была, когда его подранили. Я уж бы им показала, как на моего эльфа лапки задирать. Уф, только подумаю о таком, как сразу та злоба поднимается. Надо бы напроситься на очистку, а то спецназовцы гады сами развлекаются разбором тварюшек, что нынче махлау поселились. А меня не берут. Уж сколько им не говорила, что в порядке я полном. Нет, говорят, нельзя. Мол, последствия могут быть всякие нежелательные, и волноваться мне не следует. Ну, прям как беременную опекают. Одно только и утешает. Это любимый. Я это сказала? Да, это сказала. Чего уж там от себя правду скрывать? Так распорядился. Ну ничего, вот придет сознание, так я ему все объясню. Растолкую со всей вежливостью. Но, в общем, приятно, что он так обо мне заботится. Жалко только, что та сила, что от братца мне перепала, исцелять не позволяет. Ну ничего, Арейша с Ольгой свое дело знает хорошо, так что выздоровеет эльф мой. Говорят, уже к вечеру должен очнуться. Подготовиться бы надо, бульончика сварить и вообще. Так, где мой бронелифчик? Капитан ФСБ, командир группы специального назначения Гамма, Шестаков Максим Петрович. Он же орк-коршарк. Да, тяжелый, надо сказать, был забег. Мы-то еще ничего, а вот эльфенку нашему действительно тяжко пришлось. Впрочем, с другой стороны, если бы не он, то как минимум одного, а то и двух, мы бы наверняка потеряли, если не все отделение легло. Все-таки забег налегке и бег с бессознательной девчонкой на загривке вещи сильно разные. Вот и получается, не протащил он ее на себе всю дорогу, причем со скоростью, нашему бегу ни в чем не уступающий, то двигались бы мы куда как медленнее. Ну и получили бы от волны по полной программе. Все, что за нерасторопность боевой обстановки полагается. Вообще поражаюсь я этим эльфам. Как они войну-то продуть ухитрились? Если у них все по физическим кондициям хоть чуть-чуть на этого парня походили, то не хотелось бы мне их врагами иметь. Ой, не хотелось бы. Судите сами. Вид, конечно. Соплей перешибешь. Весь из себя тонкий, звонкий, ростом и до 1,60 м, наверное, не дотягивает. Одни уши острые торчат. Но при этом 4 км он точно девчонку протащил. Причем не просто протащил, а такой темп держал, что мы никогда бы за ним не успевали. Только к самому концу приотстал малость, за что и поплатился. Ну ничего, эскалупы местные в купе с нашими братьями его быстро в порядок привести обещают. Ничего особо страшного. Несколько ребер сломано, ущерб внутренности до сотрясения мозга. Проникающих нет. Хороший у него доспех оказался. Ну а мы с ребятами, как только волна схлынула, тут же к делу привлечены были, поселок чистить. Вроде как дело привычное, городскими зачистками в свое время заниматься приходилось. Да и удобнее здесь признаться намного. Мирного населения нет. До окончания зачистки и возведения нового барьера все наши в форте сидят. Опасаться, что кого-нибудь не того пристрелить случайно не надо. Но и тут свои тонкости имеются. Главная проблема, конечно, гранат маловато. Патроны еще более-менее имеются, хотя их тоже поэкономить не грех. А вот с гранатами вообще грустно. И брали мы их с собой не так уж, чтобы много, да и потратить успели немало. Так что классическую схему граната в дверь, потом проверка и дострел всего, что шевелится, тут не используешь. Да и противник тоже отнюдь не самый привычный. Впрочем, приспособились. Впереди заслон из драконидов. Серьезные, надо сказать, ребятки. Никого из этих парней, что просто меньше двух были, я пока еще не видел. И вооружены, соответственно. Фламберги с меня размером, да лезвием шириной с полладони. Или топоры такого же приблизительного калибра, с острым шипом на обухе. Хочешь — руби, а хочешь — как клевец используй. Если противник шибко бронированный попадется, такими и танковую пушку, если ударить хорошенько, повредить можно. Особенно если учесть, что у них в традиции оружие магии укреплять. А на поясе корх, оружие для боя в строю. Клинок очень на римский гладиус смахивающий. Только, разумеется, с поправкой на размеры этих чешуйчатых легионеров. Копии, опять же, не шибко длинные, но отнюдь не маленькие. С наконечниками, немного лавровый лист напоминающими. И с древком с мое запястье толщиной где-то. Хорошее такое бревнышко. Ежели кого по голове приложить, то и без всякого наконечника мало никому не покажется. На концах хвостов прикреплены массивные стальные шары, размером с детскую голову, с шипами сантиметров по 10 длиной. Это они в случае ближнего боя используют. Таким шариком и слону череп проломить, думаю, не затруднительно будет. Хвостовой булавой называется. Ну и на крайний случай, коготки у них тоже весьма, знаете ли, уважительные пропорции имеют. У моего НРС примечание. Нож разведчика стреляющий. Длина клинка 158 мм. Конец примечания. Клинок, конечно, раза в два подлиннее будет. Но у них зато природные и по 5 на каждой лапе. Руками их передние конечности назвать просто язык не поворачивается. Я вроде человек не из слабых, но честное слово, у меня бедро по объему поменьше будет, чем у этих ребят бицепсы. В общем, заслон наш уважение одним своим видом вызывает. Да и отчаянности у них хватает. Будь я на их месте, 10 раз подумал бы, прежде чем с местными зверюшками в рукопашную идти. А подумав хорошенько, наверное, бы отказался. А они ничего, идут, дерутся и даже побеждают. Ах да, еще у них щиты имелись. Хорошие, надо признать, щиты. У станкового пулемета противопульный щиток видели? Ну вот, толщиной их щиты ему практически не уступали. Размеры форма чуть больше, чем те, которыми ОМОН прикрывается, когда демонстрантов разных гонять выходит. Только вот выполнены они не из стекла какого, а из листовой стали. Ребята наши чешуйчатые их обычно заброшенными за спиной таскали, но при необходимости споро так перехватывали и в строй организовывались. Любо-дорого посмотреть. Впрочем, отвлекся я. Хотел о зачистке рассказать. Ну, значит, впереди дракониды. За ними я с ребятами. Раньше вместо нас тут лучники-ушаны стояли. И потому потерю команд зачистки каждый раз было много. Какими бы хорошими стрелками эти ушаны не были, а лук автомату не конкурент будет. Особенно по скорострельности и бронебойности на малых дистанциях. Так что нынче с нами только один из них в качестве слухача. И пошел. Такая, значит, своеобразная разведка. Ну и последними в команде были Тайка с Артемом. Кто такая Тайка? Дочь коменданта местного. Блондиночка симпатичная, молоденькая, веселая очень. Собственно, ее Таяной звать, только мы ее в Тайку махом перекрестили. Да она и не против была. Они с нашим великим магом малые круги ощущения ставили. Полезное заклинание. В отличие от круга чистоты, долго не держится, максимум пару-тройку дней. И серьезную тварь, а тем более стая, не удержит. Но задержать да сигнал дать ему вполне по силам. И главное, энергии много меньше полноценного круга чистоты требует. Собственно, невелика хитрость. Могли бы и мы этим заняться. Да только не делай это, в боевой обстановке отвлекаться. Так что разделение труда – первая заповедь местной техники безопасности. Мы стреляем, они колдуют, каждый привычным делом занят. Хотела с нами и София напроситься, но удалось отговорить. Все же хоть польза от нее и немалая может быть, но вот наличие в отряде человека с настолько плохим самоконтролем, да в боевой обстановке, не дело это. Уж лучше гранатомет с собой прихватить. У гранатометов нервных срывов и приступов злобности не случается. Действуют они куда быстрее, и в обморок, что характерно, после выстрела тоже не падают. Благо Рау предупредить успел, что ей, как придет в себя, 3 дня полного покоя требуется. Этим и отговорились. Честно скажу, хоть она девушка и симпатичная, а только мне РПГ-7 больше по нраву будет. Характер у него куда как спокойнее. Техника зачистки? А что техника? Она у местных. Вот и до отработана. Как волна схлынула, собрались мы, выстроились, отошли от ворот 30 метров. И пошли по кругу, зачищая все, что движется. Поскольку патроны экономили, старались в более-менее безопасных ситуациях этими копьями света работать. Ну а когда кто-нибудь серьезно выползал, тогда уж автоматы доставали. Вот и идем вокруг форта. Мы стреляем, дракониды мечами да булавами своими хвостовыми машут. Если из-под земли какая гадость выскочит, а Тайка с Артемом заклинания бормочут. После того, как окружность замкнули, если внутри него никакой крупной гадости не осталось, то заклинание их срабатывает, и доступа тварям в круг уже нет. Можно передохнуть и на новый заход идти. Опять на 30 метров вперед. Это пока в селение не вступили. Там с избами уже совсем другой коленкор получается. Но об этом ниже расскажу. Это если мы за заход крупных тварей всех постреляли, порезали. Если нет, круг не работает. Приходится заново идти, затаившуюся тварь искать. Впрочем, такое только пару раз было. Ушан наш, Джирао, парень опытный. Свой хлеб ест недаром. О наличии затаившейся твари метров за 50 практически всегда предупреждал. А то и пораньше. Эх, такого бы слухача нам, да в отделение, когда мы с чехами дрались. В общем, окрестности форта очищать получалось неплохо. Долго, муторно, скучно, но более-менее безопасно. А мы насчет занудностей не возражали. Хорошо это, когда на войне скука до рутины идет. Значит, отработан маневр, как надо, и потерь больших не будет. Это правило верное, в очередной раз себе подтверждение нашло. Как мы до деревни добрались, ни одного убитого не было. Только пару драконидов один прыгунец подранил. Но как в сельцо этих выступили, тут совсем другой расклад пошел. Но прежде чем о зачистке в селе рассказывать, думаю, надо немного о самой волне рассказать. Что это вообще такое? И как говорится, с чем ее едят? Вообще все местные в один голос утверждают, что волна, с которой мы познакомились, была крайне необычной. Во-первых, чересчур короткой она оказалась. Обычно то волны хаоса не 5 держатся, плюс-минус сутки. Это же меньше, чем за 6 часов полностью схлынуло. К тому же скорость ее распространения оказалась намного выше, чем обычной волне положено. Те хоть двигаются и довольно быстро, но все же с момента, как дальние посты о приближении просигналят, часа 2 на то, чтобы укрыться, у людей имеется. На этот же раз ей меньше получаса, чтобы до форта достигнуть потребовалось. Лишь благодаря чуду, да расторопности местных, что по звону набата привычны все бросать и в чем есть форт драпать, все малыми потерями обошлись. Еще волна эта чересчур сильная была. Обычные, привычные им волны, далеко не всегда через защитные круги, что деревню ограждают, перехлестывать могут. Эта же защиту деревни, считай, не заметила. И пары минут защита не продержалась. Только оборонительные заклинания, что в стены форта встроены, ее смогли удержать. Да и то силы столько расходовали, что накопители крепости чуть ли не на треть посадили. Ну и последнее, что жителей местных поразило, это то, что волна направленная оказалась. То есть не кругом она распространялась, все селения затрагивая, как раньше было, а сектором. Причем форт наш в самом центре этого сектора оказался. Впрочем, я Артиалу, как в себя после колдовства, которым нам путь расчистил, пришел, в летописи зарылся и сказал, что и раньше подобное бывало. Но давненько, очень давненько, в те времена, когда хаос только-только появился. Вот тогда подобные волны не были редкостью. Причем в основном по крупным городам, которые после первой волны уцелеть ухитрились, били. А как рассеялись люди по деревушкам мелким, так и закончились волны эти секторные. Признаться, меня этот рассказ здорово напряг. Уж сильно не похожа подобная прицельность на действие неразумной стихии, а еще очень нервирует возможность подобной волной во время путешествия столкнуться, когда форта с его защитными заклинаниями поблизости не окажется. Одна надежда, что маги наши тоже за понюшку табаку погибать не желают и какую-никакую защиту придумают. Но, впрочем, не моего ума это дело. У нас с ребятами приказ имеется защищать эльфа. Приказ точный, ясный и двухсмысленности не допускающий. Вот мы его и выполняем. А по колдовским делам, это он пускай со своей сестрой, да местными волшебниками сам кумекает. То есть магия, ну, конечно, дело хорошее. И как раз такая возможность выпала, то отказываться от обучения дураков нет. Однако, присмотревшись к ней, магии этой повнимательней, благо возможность имеется. Я для себя такой вывод сделал. Магия, оно, конечно, хорошо. Но вот если сверхуровни какие-то, для простых людей недоступные, вроде браслетика Софьиного, к примеру, не углубляться, то автомат с подствольником в умелых руках, пожалуй, что поопаснее будет. Хотя оно, конечно, все от обстоятельства зависит. Те же заклинания маскировки, что Рао мне как-то в поезде продемонстрировал, вещь, скажу я вам, для разведки и диверсий просто превосходная. Все собираюсь, как со временем свободнее будет, к местному кудеснику наведываться на предмет обучения чему-нибудь подобному. А то эльфийская магия, по словам нашего Альфара, для людей подходит плохо. Я же ведь, увидев, как он в воздухе растворяется, так с него и не слез, пока он меня этому обучать не попробовал. Действительно, ни черта не вышло. А к местной магии вроде как все люди способны. Но это я опять отвлекся. Вот ведь как подсознание крутит. На что только не сворачивать, чтобы о зачистке деревеньки их не вспоминать. Гадостное, я вам скажу, дело было. Очень гадостное. За недостаток гранат жизнями платить пришлось. По мне, вместо того, чтобы столько хороших ребят класть, хижины эти от твари зачищая, лучше бы врезали они прямо с форта главным калибром. Благо имелась там такая возможность. А потом ямки засыпали, да новые дома и выстроили. Мы с ребятами, когда после всего в форт вернулись, до 200-х на кладбище уложили, с вопросом этим к старейшине подступили. Увы, как оказалось, не подходит подобное. Леса у них на пустошах мало. Каждый раз дома заново отстраивать не напасешься. Потому и приходится за коробочки деревянными жизнями расплачиваться. Говоришь, опять от темы отхожу? Ну и отхожу, но раз так настаиваешь, слушай. В деревне наш слухач оказался практически бесполезен. Слишком много тварей скреблось, шуршало и копалось в каждом доме, каждом погребе и сарае. К счастью, выискивать их не приходилось. Они атаковали каждого, кто оказывался в пределах их досягаемости. К несчастью, многие из них были настолько хороши, что эти атаки периодически достигали своих целей. Как мы действовали? Да в общем-то почти так же, как и в окрестностях форта, с поправкой на большое количество укрытий для тварей, естественно. Вначале прорывались с центральной площади. Особых проблем это не составило. Улицы, похоже, как раз на такой случай, были очень широкими. Так что выскакивающих из-за домов, прыгающих с крыш и выкапывающихся из-под мостовой тварей удавалось шибить до того, как они приближались на опасное расстояние. Некоторые проблемы возникали с уже знакомыми нам по развалинам старого форта бронеходами, метко плюющимися ядовитой слюной из окошек подвалов, да странными, напоминающими помесь гигантского паука-сиконосца и жука-навозника со зданиями, облюбовавшими крыши и чердаки. Они весьма метко закидывали наш отряд небольшими бомбочками, при ударе выбрасывающими из себя множество отравленных спор, напоминающие обычные подсолнечные семечки с кожурой из твердого хитина и острыми зазубренными иглами на концах. Вместе со снарядами из этих своеобразных гранат вырывалось и облако ядовитого газа, так что нам пришлось натянуть на нос местную разновидность противогаза, тряпичную маску, пропитанную какой-то странной, резко пахнущей жидкостью, которую обильно выделяла из своих жвал пара присоединившегося к нам арахнидов. Впрочем, все эти твари были достаточно крупны и не умели как следует маскироваться, так что особых проблем они не составили. Да, арахниды, которые присоединились к нам на этом этапе, легко справлялись с возникающими ранениями и отравлениями, быстро и ловко нейтрализуя яды, извлекая из ран отравные споры, прежде чем те успевали раскрыться и вбросить в тело обитавшие в них зародыши паразитов. Настоящие проблемы начались позже, после того, как наш отряд достиг площади, и Артем с Тайкой установили на ней круг чистоты, создав нам таким образом своеобразный опорный пункт. Оттуда мы и начали настоящую очистку. Как это выглядело? На первый взгляд просто. Прикрывшись щитами, дракониды из нашей команды вламывались во двор дома, а мы из-за их спин отстреливали все, что шевелится, плюется рядом, пытается запрыгнуть на спину или всадить ядовитое жало. Зачистив двор и постройки, обычно с большими хлипкими дверями и огромными открытыми окнами, сильно облегчающими обстрел снаружи, особенности местной архитектуры призваны сберегать жизни тех, кто чистит дома после прихода волн. Мы приступали к дому. В окна забрасывались местные аналоги газовых гранат, жестяные банки со множеством мелких дырок, в которых медленно тлел предварительно подожженный сбор каких-то сухих трав. Затем, окружив дом, ждали, пока дым заполнит все помещения, отстреливая лезущих изо всех щелей мелких тварей. Когда поток живности иссякал, начиналось самое опасное. Каким-то хитрым заклятием Тайка выгоняла дым из помещения, и мы шли проверять дом. К сожалению, дым этот действовал отравляюще далеко не на всех, наиболее опасные из тварей вполне могли его переносить. И затаившись в каком-нибудь укромном уголке, неожиданно атаковали чистильщиков. Именно на этом этапе у нас были самые большие потери. Вначале нас с моими ребятами до чистки и вовсе не допускали, отговариваясь великой ценностью каждого чистокровного человека и нашей куда худшей подготовки для схваток на коротке. Действительно, чего уж там, и по физической силе, и по умению обращаться с заостренными железяками, что в замкнутых небольших помещениях было весьма важным, хвостато-чешуйчатым мы уступали, причем намного. Так что изначально в первые ряды никто из нас не рвался, вполне довольствуясь ролью стрелковой поддержки. Однако на шестом по счету очищаемом доме, который принадлежал Лими Крэг, местной старейшине драконидов, и потому был несколько больше по размерам, чем его собратья, все изменилось. Вначале все выглядело вполне обычно. Как только выветрился дым от местных газовых гранат, штурмовая группа из трех драконидов ломилась в дверь, прикрывая щитами и готовясь снести все на своем пути. Но стоило им только миновать сени и исчезнуть из просматриваемого пространства, как громкий треск, короткие вскрики и вытекший из-за двери ручеек крови оповестил стоящих вокруг дома людей о гибели группы. Вот имена погибших. Лин Сирко, Тори Кайн и Села Ран. Вечная им память. Столь быстрая гибель насторожила нас. И несмотря на дружные протесты Тима и Тайки, я решил присоединиться ко второй группе штурмующих. Что могу сказать по поводу этого штурма? Мне повезло. И Тиму с Рилем, и Аркатом, которые составили вторую группу штурмующих, повезло тоже. А может, это было не везение, а что-то другое? Интуиция? По крайней мере, я до сих пор не знаю, что заставило меня при входе в абсолютно пустую комнату, в которой лежали погибшие штурмовики первой группы, дать длинную очередь из своего вереска, который я прихватил вместо не очень удобного в тесном пространстве вала. Я не знаю, почему я так поступил, но я точно знаю, что нас это спасло. И не потратя магазина своего пистолета-пулемета на бесполезный, казалось бы, обстрел голых стен, мы бы наверняка составили компанию первой группе на дороге в ад. Даже после обстрела тварь мы заметили не сразу. Вначале поразило то, что пули, которые по всем законам физики и логики должны были, подобно своим собратьям, выбить щепки из противоположной стены, просто исчезли, словно растворились, оставив после себя маленькие черные пятна, повисшие в воздухе рядом с тем местом, где лежали тела убитых. Затем эти точки пришли в движение, из них показались первые капли темной, тягучей крови. И только тогда мы, наконец, не без труда смогли различить замаскировавшуюся тварь. Похоже на невероятно крупного богомола, ростом около пары метров. Создание это обладало столь совершенными способностями маскировки, что казалось абсолютно прозрачным. Впрочем, ранение, похоже, слегка нарушило его возможности к мимикрии, что и позволило нам заметить эту тварь. Однако бой это облегчило не сильно. Острая, зазубренная конечность с невероятной быстротой метнулась в сторону Тима, едва успевшего прикрыться щитом. Сила и скорость удара были таковы, что далеко не маленького драконида отбросило назад, а на прочном стальном щите появилась приличных размеров вмятина. Пока Тим приходил в себя, упал он крайне неудачно, ударившись головой об угол большого, окованного железом сундука, стоящего при входе. Для человека без шлема подобный удар был бы смертелен, но дракониды обладают просто невероятно прочным черепом. Рилли и Аркад, прикрываясь щитами, атаковали тварь, давая мне возможность перезарядиться. Представившейся возможностью, тварь воспользовалась на все 200%. Много ли надо времени опытному человеку, чтобы сменить магазин современного пистолета-пулемета? Но и этих мгновений твари хватило. К моменту, когда он открыл огонь, отрубленная возле локтя рука Арката уже лежала отдельно от прикрывавшегося покрытым многочисленными вмятинами щитом хозяина. Арил лежал на полу, отчаянно пытаясь зажать страшную колото-рваную рану в боку, оставленную острой, мечевидной конечностью твари. Мне повезло, так как я изначально стоял в некотором отдалении за спинами драконидов, и тварь, по всей видимости, решила разделаться с ними, прежде чем заняться мной. Еще мне повезло в том, что перед выходом я снарядил магазины вереска бронебойными пулями. Панцирь этого создания, как впоследствии выяснилось, был просто невероятно прочен. А еще одно было просто невероятно живучим. Продолжая дергаться и пытаться дотянуться до рубящих ее на части драконидов, даже после того, как получила все 30 пуль из магазина моего пистолета-пулемета. Как бы то ни было, но за 2 дня мы очистили эту деревню полностью, вместе с домами, амбарами, погребами и прилегающими к ней возделанными полями. Яры Таяна Тиалу, при активнейшем участии Артема Морозова, или Артемия Севера, как он предпочитал именоваться, стараясь отыгрывать свою роль даже после всего произошедшего, возвели новый защитный круг. А то, что после окончания всех этих мероприятий над поселковым кладбищем прибавилось 48 свежих могил, никого особенно не волновало. Наоборот, все были рады, что столь сильная и неожиданная волна забрала лишь такое относительно небольшое число жертв. А передо мной и моими ребятами остро встала проблема нехватки боезапаса. Еще один такой бой, и придется переходить на местное оружие.